Глава 37. Эхо моего крика разнеслось по всей пещере и даже вспугнуло стайку летучих мышей, которые отдыхали на потолке. Я дергалась и извивалась всем телом. От этого сеть обтягивала меня все туже и туже. Сверкнул в полумраке и ударился о каменный пол светящийся кристалл. Это немного привело меня в чувство. Во-первых, нужно было исхитриться и принять другое положение. Подвешенное вниз головой, я долго не протяну. Во-вторых, у меня в узле с припасами был кинжал. Его рукоять чуть выглядывала наружу, чтобы в случае чего удобно было выхватить оружие. Я затаила дыхание, когда поняла, что могу спастись. Нужно всего лишь перерезать веревки. Вот зачем было так громко кричать? «Спокойно, Белла, спокойно!» – одними губами прошептала я. «Здесь пока никого нет». Болтаясь в ловушке, я просто не могла не подумать о Майроне. Что, если это он поджидал меня на роковом хребте? Нет, не может этого быть. Первый чародей коварен и изобретателен. А сеть из суровых веревок явно изготовили какие-то более примитивные существа. И лучше бы мне скорее выбраться из проклятой пещеры и не знать, что за дикари это сделали. Я медленно перехватывала веревки и подтягивалась, стараясь добраться до зажатого между коленями узла. От каждого моего движения сеть крутилась и раскачивалась. Где-то наверху угрожающе скрипела ржавая петля, к которой крепилась ловушка. Наконец пальцы нащупали кинжал. Крепко зажав его в руке, я принялась пилить толстую сеть. Задача оказалась нелегкой. Не знаю, из чего были сплетены веревки, но я основательно взмокла, пока распилила пару ячеек сети. Конечно, мне было страшно. Я была подвешена на высоту в 2 человеческих роста, но я надеялась в итоге повиснуть на руках и спрыгнуть на пол. «Кто кричал? Кто кричал? Эй, эй, кто?» раздалось вдруг снаружи. У входа в пещеру замелькали огни факелов, и через мгновение внутрь один за другим валились 1,5 десятка низкорослых существ с темно-серой кожей. Они толкались, злобно ругались на своем языке и тыкали во все стороны костяными пиками. Одеты существа были в лохмотья из кожи и шкур. На маленьких головах торчали огромные уши. Гоблины. Я знала о них из книг, но никогда не видела так близко. «Молчать!» – рявкнул самый высокий и погрозил соплеменникам кулаком. «Эй, вы!» – он с отвращением пнул ногой мой светящийся кристалл, отчего тот закатился в щель в полу и погас. Другие в недоумении расшвыривали головешки старого костра. «Где веревки?» «Сеть украли!» «Кто унес ловушку?» «А ну молчать, вы, уродцы! Искать!» Выкрики неохотно стихли. Дикари разбрелись по пещере, проверяя темные углы. Прошло 3 минуты, пока главарь гоблинов и его друзья догадались задрать головы и воздеть факелы вверх. Безобразные лица с маленькими глазками и длинными крючковатыми носами выглядели злобно. «Человек!» сплюнул крупный, обритый наголо вояка гоблин. «Человечка!» – поправил его приятель и жестами показал отличие женщины от мужчины. Другие разразились торжествующими криками. Лидер отряда дикарей отдал несколько коротких команд. Я не разобрала слов, но все прояснилось очень быстро. 2 гоблинов кинулись к стене и принялись там чем-то скрипеть. Я с ужасом поняла, что они пытаются опустить сеть. И правда, моя ловушка дернулась и рывками пошла вниз. «Стой, стой!» – заорал главарь, размахивая факелом. «Надо делить добычу!» У меня в животе свернулся болезненный клубок. Что-то они собираются сделать. Поделить меня? О, светлые боги, почему мне не сиделось в замке владыки Эйдена? Может быть, дракон и казнил бы меня, но наверняка не стал бы перед этим делить. Просто откусил бы голову, как той эльфийской шпионке. «Эй, послушайте!» – закричала я. «Давайте поговорим!» «Говорит! Человечка говорит!» «Молчать!» – снова прикрикнул главарь. Ну, конечно, кто же говорит с пойманной все эти добычи? Какая же я наивная. Я прижимала к груди кинжал, чтобы гоблины не заметили его раньше времени, и молилась, чтобы они передрались между собой в попытке меня поделить. Через 2 мгновения дикари снова разорались. Они спорили, что со мной нужно сделать. Как я поняла по их безобразным жестам, сначала они планировали использовать меня как женщину, а затем разделить на части и съесть. Такой кончины я не представляла и в жутком кошмаре. Самые нетерпеливые уже протягивали руки к сети. 2 попытались кольнуть меня пиками и получили удары дубинкой от главаря. Несмотря на уродливое злобное лицо, он казался мне разумнее всего остального отряда. «Ты, послушай, ты ведь главный!» – сделала я новую попытку. «Меня нельзя трогать! Я принцесса Реджина Лилия Анивер из Альмирании, жена владыки Эйдена, слышишь?» «Жена! Дракон, дракон!» «А плевать, дракон не узнает!» «Останутся косточки, белые косточки! Никто не узнает!» «Если вы думаете, что я заблудилась, то ошибаетесь. У меня было здесь дело, и скоро моя охрана прилетит за мной, а от вас останутся одни лишь угольки, слышите?» Кто бы знал, с каким трудом мне давалась лживая уверенность в себе. Я рассчитывала лишь потянуть время, тогда, может быть, мне удастся придумать, что делать дальше. «Человечка-принцесса?» — почесал в затылке главарь, разглядывая меня со всех сторон. Ну да, в кожаной куртке, штанах для верховой езды и сапогах я не очень походила на придворную даму. Но у меня на пальце была брачная татуировка, и я вытянула руку, чтобы гоблины как следует разглядели ее. «Вы должны отпустить меня», — твердо сказала я. Дикари принялись хмуро переглядываться. Еще бы, они уже рассчитывали на веселую ночку. «Отпустить? Нет», — наконец произнес главарь и повернулся к остальным. «Нет? Нет?» — переспрашивали его тупоголовые сородичи. «Играть нет. Ужинать нет?» «Нет», — я сказал. «Жена дракона. Человечка-принцесса. Продать ее эльфам. Да».